Вы задаетесь вопросом, так ли уж необходимо было слать ей отравленные сласти, если она вполне может самостоятельно управиться с уходом из жизни. Вряд ли у нее осталось много времени в запасе, самые большие недели. Вы уже видели, достаточно уж готовы развернуться и выйти вон. Как вдруг старая матушка Моррисон, почувствовав чужое присутствие, поворачивает голову и смотрит на вас. В глазах до того безучастно созерцавших убогий потолок вдруг появляется жизнь. Эти глаза переполнены ужасом от увиденного, но за секунду до этого ужаса вы замечаете в них хорошо знакомые вам выражения, выражения гнева и презрения, как будто резким толчком вас швыряет обратно в детство. Вы слышите собственные крики, эхом отражающиеся от стен этого крепкого фермерского дома. Вас охватывает внезапное дикое желание поднять свою тонкую трость и опустить ее на голову старухи, на ее незащищенные руки и крепко сжатые кулаки, на всю ее усохшую оболочку, и тем воздать ей сполна за наказание, которому она подвергла вас столько лет назад. Вы делаете шаг к кровати, и глаза старой матушки Моррисон, черные колодцы с каждой стороны ее заостренного носа, расширяются в ужасе. Так напряжены сейчас ваши чувства, что, несмотря на искажающие действия стеклянных линз, вы можете видеть свое миниатюрное отражение в ее зрачках. Вы — большая черная птица с клювом, вместо когтей у вас палка, сейчас вы кинетесь на нее, но в один момент все кончено. Устрашенная вдова Моррисон, встретившаяся лицом к лицу со смертью, визгливо кричит, как будто это она гигантская птица, а не вы. Она делает над собой нечеловеческое усилие, пытаясь встать, и даже удается поднять голову с подушки. Но напряжение слишком велико, и с громким стоном она падает обратно. Затем ее тело стрясает судорога, сменяющейся неподвижностью. Вот и все. Судорог сжимает и ваше горло, и вы не знаете, кричать ли, от торжества ли, от горя, но получается лишь каркающий звук, странный даже для ваших ушей. Вы покидаете спальню и спускаетесь по стертым ступеням. Из дальнего угла дома доносится шум и шарканье, но вы, даже не взглянув в ту сторону, проскальзываете в дверь и дальше по лысеющей траве обратно к хижине, где вы оставили свою повседневную одежду. Там вы быстро снимаете с себя свое облачение, свою защиту, свои доспехи. Странно. Вы один человек, пока вы в нем, и совсем другой, когда надеваете свой обычный наряд. Вы стоите, рассматривая черный, пропитанный воском плащ, маску с ее птичьим клювом, белую ивовую трость, костюм, как у комедианта. Не так-то просто было его достать. Вы справлялись в книгах, узнавали, как это делается в иноземных городах, а затем самостоятельно описали, как нужно изготовить все предметы, и заказали их, сделав вид, что предназначены они для других целей. Теперь вы сворачиваете, кладете в сундук этот драгоценный наряд, прежде чем отправиться по своим делам, прижимая к груди свою сумку, спеша по лугам, едва не подпрыгивая от радости. Собачонка и старая ведьма. После того, как мы покинули Лондон, жизнь вошла в прежнюю колею. Хотя бы потому, что, наконец, распогодилось, и мы ехали в довольно веселом расположении духа. И в самом деле, как только чумной город исчез позади нас за горизонтом, вместе своей копотью, сажей и вонью настроение всей труппы заметно улучшилось. Правда, те из нас, кто оставил жены и детей, были немного задумчивы во время нашего первого ночлега, но даже они, как я заметил, все больше забывали свои тревоги.